«Арррр!» — рычал громче всех купец Захар. «Ничего себе, как умеет! Торгаш, а внутри имеет то самое чувство состязания. Так и открываются таланты». Когда поравнялись с первым взводом, лейтенант Петров удивленно оглянулся. Самодовольная ухмылка мгновенно слетела. «Что вы дела?» — начал он, но не договорил. «Рвем! Вперед! Сюда нах!» Мы обогнали их и продолжили набирать скорость. Но собирался ли первый взвод сдаваться? «ПФФ!» «Конечно нет!» Через несколько секунд послышался рев. «Первый взвод! Вперед! Есть!» Так завязалась настоящая гонка. Да какая там гонка? Дуэль! Только между взводами. На кону стояли не призы или награды, а воинская честь и право называться лучшим. Мы их, конечно, обогнали, все из-за того, что нас было уже не остановить. Вот только радоваться оказалось рано. От гонки начался второй раунд. Куваева скомандовала переходить к упражнениям на месте, и началось настоящее испытание на выживание. «Приседания», — рявкнула она, — «50 раз, мы тоже», — тут же подхватил лейтенант Петров, остановивший свой взвод рядом с нами. «Но 60, тогда 70, не осталось в долгу Куваева, вздернув подбородок, 80, — парировал Петров, сузив глаза до щелочек, 90, — отрезала Куваева, и потону ясно, что это ее не последнее слово. Понеслась встряска, две команды, глядя друг на друга, приседали, как болванчики, истекая потом, а кто безмолвными слезами. «Сдашься, убьют свои же». Оба офицера стояли перед своими измученными взводами с пыхтящими ноздрями, ведя нелепый торг на наших мышцах, до выносливости. Каждое повышение ставки подбрасывало до мучения для солдат, но никто из лейтенантов не собирался уступать. Так отработали положенные приседания, пружину, отжимания. Тогда Петров, видя, что все еще держатся, решил взять реванш другим способом. Он остановил счет и выступил вперед с язвительной ухмылкой и громко произнес, чтобы слышали оба взвода. «Кстати, Куваева, слышал, у тебя появился какой-то там невероятный боец. Вот он, эталон нескрываемого сарказма, а как блестят его крысиные глазки. Всего 3 дня отсутствовали на чистке, а тут такой герой. Жаль, не успели узреть его великолепие на награждении, но готов поставить бочку пива, что мой Анатолий победит его в рукопашной». Петров хлопнул в ладоши. «Анатолий, выйти из строя». Из рядов первого взвода выступил гигант, Геркулес в полном смысле слова. 1,95 м роста, плечи шириной в коромысло, руки как бревна, шея точь ствол дуба. Даже зимняя форма не скрывала его чудовищную мускулатуру. Человек, привыкший ломать противников голыми руками, именно так он на нас и смотрел. «Ха-ха-ха», — захохотал Петров, указывая на него. «Что, страшно может, откажетесь от пари, не каждый день штрафник получает шанс сразиться с настоящим воином». Куваева мрачно посмотрела на Анатолия, затем перевела взгляд на меня. В ее глазах прочитываю не столько вопрос, сколько просьбу. «Не подведи, сержант Волков», — громко скомандовала она, — «выйти из строя». «Есть». И делаю 2 шага вперед. Вид у меня был, надо признать, не слишком внушительный. По сравнению с Анатолием кажусь подростком. Худой, не особенно высокий, без видимой мускулатуры. Хотя и подкачался, да, но на его фоне выглядел как боец, которого можно сломать одним ударом. Разница между нами была настолько разительной, что даже четвертый взвод заволновался. Первый взвод же, увидев меня, взорвались воплями. «У-у-у, вот это противник! Ха-ха, неофит! Может, еще и девочку пришлете? Анатолий его удавит, да он его как муху прихлопнет». Лейтенант Петров не смог сдержать довольной ухмылки. Казалось, исход поединка был предрешен еще до его начала. Бочка пива уже мысленно перекочевала к нему в победный актив. Все еще ухмыляясь, он махнул рукой в сторону своего богатыря. «Только не убей мальчишку, Толя». «Ха-ха-ха, так точно, товарищ лейтенант», — рявкнул Анатолий, разминая кулаки. Некоторые из наших ребят опустили глаза, не веря в возможность победы. Кто-то тихо проговорил: «Потомственные военные с ними не справятся. Сашка наш точно будет в порядке, ну и бугай. Сработала переобувочная. Ха-ха, ладно, не привыкать к тому, что все во мне сомневаются». Куваева, которая прекрасно понимала, чем закончится этот бой, произнесла: «Волков, поаккуратнее с ним. Не то тащить такой труп всем взводом забьемся. Придется за санями идти». И по рядам первого взвода прокатился новый взрыв хохота. Вероятно, восприняли слова Куваевой как попытку сохранить лицо. Киваю с невозмутимым видом. «Понял, лейтенант, обойдемся без саней. Бой», — рявкнул раздраженный нашим спокойствием Петров, и его боец двинулся вперед. Анатолий активировал эфир, адепт третьей ступени. Энда, скоро меня начнет утомлять бить адептов в лагере. Может выйти на плац и крикнуть, кто хочет бросить вызов и подраться сразу со всеми, кто имеет какие-то претензии. С другой стороны, бочка пива, здесь, на краю мира, на весь золото. Наверное, в любом случае, ставка мне нравится. Активирую эфир с техникой подводного зрения. Глаза вспыхивают синим, как два фонаря. Толя, упаковавшись в слабый едва проглядывающийся облик росомахи, бросился в атаку, размахивая руками бревнами. Прямолинейно, грубо, нагло. Рассчитывает, что противник попытается встретить ее в лоб. Или что еще лучше, отступит в панике, открыв уязвимые места. Решение понятно, один его жуткий вид, еще и с такой атакой, полной бешенства, многие растеряются, отступит. Но мне нет дела до его игры. Действую по-своему, не встречаю атаку, не отступаю, а срываюсь навстречу и уклоняюсь. Носком сапога черчу пару закорючек на снегу. Он разворачивается, бьет, шагаю в сторону, двигаюсь вокруг него, уклоняясь от череды атак. Со стороны смотрится, как случайные движения, но каждый шаг точно рассчитан. Каждое движение носка сапога рисует линию, формацию контура. Трус, взревел бешеный Анатолий, в попытке достать меня. Иди сюда и дерись. Он бросается вперед, занося тяжеленный удар. Убить меня собрался? Вот вам и товарищеский поединок. Только вот, его кулак с глухим стуком впечатался в преграду. Воздух задрожал, и в этом месте вспыхнула эфирная колонна. Какого, донеслось из рядов первого взвода. Что за чертовщина? Контур. Но когда успел, ухожу в сторону, Толя снова бьет. Из снега с шипением выстрелила новая контурная колонна, 3 метра в высоту, толщиной с руку. За ней еще одна, и еще. Они окружили Анатолия правильным кругом. Когда гигант понял, что вокруг него стержни эфирного контура, было поздно. Завершаю рисовку ударом ладони в снег, влив больше эфира, и над прутьями появились 4 контурные линии, превратив ловушку в нечто похожее на клетку для птиц. Ну тут, конечно, гусь попался еще тот. Анатолий метался внутри, пытаясь пробить выход, но стержни держали крепко. Весь покраснел от натуги и ярости, когда безуспешно пытался сломать эфирные прутья голыми руками. «Ломай их, Толя!» — кричали его товарищи. «Ты же можешь!» «Ну, пусть пробует!» «Сам же неспешно формирую еще одну линию, с заостренным концом, как копье, и, вливая в нее эфир, начинаю удлинять». Острие медленно приближалось к Толику, прижимая к прутьям клетки. «Аррррр!» — заорал он, тщетно пытаясь выбраться. «Это нечестно. Выпусти меня, урод!» Когда копье оказывается в паре сантиметров от его живота, останавливаюсь. Исход поединка ясен. Всего усилия и пробью ему пузо. Наш бой замер в состоянии, когда Анатолий жив и может быть убит. Тишина. Что-то первый взвод притих. Да и Петров. Куваева насладилась мгновением триумфа. Победил мой боец, сержант Волков. По рядам 4-го взвода прокатились одобрительные возгласы. Ха, а слов-то было сколько. А я говорил, наш Сашка справится. Врун, ты думал, я умру? Вот вам и штрафники. Многие из 1-го взвода закивали, признавая результат увиденного. Но Петров, скрипнув зубами, воскликнул. Так это не рукопашная схватка. В рукопашном бою запрещено использовать контуры. Гляжу на него с предельно спокойным выражением лица. Если хотите раунд без контура, то только за 2-ю бочку пива. Однако, если я не буду использовать контур, ваш боец не должен использовать эфирный доспех. Лейтенант скрипнул зубами еще громче, но азарт и гордость взяли верх. Идет. Давай, Толя, покажи ему настоящую рукопашку. Деактивирую контур-ловушку. Эфирные линии растаяли в воздухе, и бычар Анатолий оказался на свободе. Он тряхнул башкой, деактивировал доспех, и снова бросился на меня, с одной голой силой эфира. Более яростно, с желанием отыграться за унижение. Глаза налились кровью. Прыгает, собираясь своей тушей повалить на меня снег и там уже додавить. Ты ответишь, крысеныш. Без своих фокусов ты просто пустыш. Его крик оборвался, апперкотом в челюсть. Пробил ему точным, еще и неплохо так вложился, от пятки до кончиков пальцев. Анатолий приземлился, подняв тучу снега. Глаза закатились, показав белки. Тишина. Только что худощавый штрафник-молокосос одним ударом отправил в нокаут гиганта, что весил раза в 2 больше. Неофит адепта. Все противоречило законам природы. Куваева вздохнула и с притворной скорбью произнесла. Ну вот, если он не придет в себя, придется таки тащиться за санями. П.С. Вот, собственно, обычные будни Сашки в ближайшие два дня. В следующей главе очень кратко распишу, чем их лагерь занимался эти деньки, и вперед на миссию. Уже не терпится увидеть его новый бой с уже серьезными противниками. Следующая глава по готовности, загадывать не буду по срокам, так как пока не понимаю, каким объемом будет. Может 60к, хз, я просто не хотел бы написать главу и в самый горячий момент ее остановить, а выложить сразу полную сцену. И да, всех с первым днем лета, друзья. Глава 9. Следующие два дня протекали относительно спокойно. Насколько вообще может быть спокойно в военном лагере на границе с племенами, мечтающими скормить тебя своим духом? После того, как уложил Анатолия, лейтенант Петров, конечно, запыхтел как паровоз. Неприятно, видать было, публично проиграть пари штрафнику. Но делать нечего, бочку пива доставил в тот же вечер. Вторую, на следующий день, когда Толик наконец смог связно объяснить фельдшеру, что именно у него болит. Слово офицера здесь, дело святое, даже если тот говнюк. Пиво, кстати, оказалось неплохим. Куваева разрешила устроить небольшой праздник для 4-го взвода, за победу над первым. Серьезно, так и сказала, за победу над первым. Уверен, слышал бы Петров, его схватил бы инсульт. Митька, чертяка, напился первым и принялся рассказывать по лагерю, как я якобы подбросил Анатолия в воздух, раскрутил над головой и, сука, отправил по баллистической траектории в направлении столицы. Вот что делает алкоголь с людьми. Интересно, через сколько пересказов я превращусь в ебучего титана, жонглирующего солдатами первого взвода. За Волкова. Орали тогда мои головорезы, подняв кружки. За сержанта. Ну, я тогда не стал им мешать, просто отсалютовал своим бокалом. Праздник так праздник, хотя никакой закуски. Первую кружку пива закусили второй, вот и все, собственно. Завтра на озеро, объявил я под конец, когда празднество стало затихать, мыться и стираться. Шутка, разумеется, но лица у всех вытянулись так забавно, что я не выдержал и заржал. Расслабьтесь, дурачье, на озере сейчас, наверное, все племена севера собрались в надежде нас отловить. А я уж думал, пробормотал беззубый, вытирая испарину. Что думал, что я совсем ненормальный, отхлебнул я пиво. Ну ты это, беззубый замялся, неординарный малость, так жизнь такая, и мы все разошлись. Ночь прошла без происшествий, если не считать храпа из нашей юрты, что мог разбудить и мертвецов. Утром все, как обычно, поднялись по свистку, пивной дух из казармы выветрился, но вот из голов бойцов, не совсем, башка так трещит, простонал Захар, натягивая сапоги. Будто кузница там. Ничего, похлопал его по плечу. Сейчас побегаем, и все пройдет. Сержант, ты садист. Немного. И начался второй день, что оказался до зевоты рутинным. Утренняя пробежка, завтрак, работы, занятия. Позанимался своим отделением как положено, с полной выкладкой, по полной программе. Пощады не давал ни Митьке с похмельем, ни Захару, ни остальным. Кажется, они стали меня чуточку ненавидеть. Хе-ха. Еще 20 отжиманий, расхаживал я между своими потеющими бойцами, не халтурить, вижу, рыжий, вижу, как ты тут имитируешь, сержант, я сейчас сдохну, прохрипел он, дрожа всем телом, как пиво пить, так первый, давай, давай, пошевеливай маслами. После обеда Куваева собрала всех сержантов на совещание, ничего особенного, обычные вопросы службы, дисциплины, тренировок, слушал я вполуха, раздумывая совсем о другом. «Сержант Волков», — окликнула Куваева, — «вы с нами?» «Так точно, лейтенант», — помню тогда выпрямился и ответил. «Просто задумался о стратегическом положении». «О стратегическом положении, значит, может, тогда поделитесь своими мыслями?» «Я подумал, почему мы только обороняемся?» «В чем смысл существования нашего лагеря?» «Сдерживать атаки ледяных?» «Почему не совершаем ответные набеги?» «Одной обороной войну не выиграть». Сержанты переглянулись. Куваева хмыкнула. «Мысль занятная», – произнесла она наконец. «Но мы действуем согласно приказам руководства. Все остальное – не нашего ума дело». И закрыла тему. Вечером я устроил своему отделению короткий, но познавательный урок контурного дела. Ничего сложного, базовые линии защиты. Возможно, кому-то они спасут жизнь. Если, конечно, вовремя и, что не менее важно, правильно воспользоваться. Смотрите. Прочертил в воздухе схему простой печати, влив эфир через узел формирования. Эта линия называется луч. Самая простейшая, но и самое важное, от ее правильного начертания зависит, получится у вас контур или же нет. А можешь показать что-нибудь посложнее? Спросил Митька, с горящими энтузиазмом зенками. Ну, как на озере. Хочешь, чтобы я взорвал половину лагеря? Нет уж, сначала научитесь не отрывать себе пальцы простейшими контурами. Беззубый оказался на удивление способным учеником. Его линии были идеальными, ну или около того. Эфир в них светился ровно, стабильно. Раньше занимался? Спросил у него, наблюдая. Было дело, ответил тот, не отводя глаз от контура. В молодости. Потом забросил. Так постепенно и наступил вечер, затем ужин и отбой. Ночью, на третьи сутки меня разбудили задолго до общего подъема. Не дежурный. Анисимов тихо тронул за плечо. Волков, прошептал он. Пора. Киваю ему, стряхнув остатки сна. Значит, пришло время выдвигаться в наше опасное приключение. Без лишних слов натягиваю форму из белых штанов, мундира, коричневой куртки и выданной белой накидки. Утепленные сапоги. Хватаю с собой походный рюкзак. В нем провиант, фляга, запасные портянки. Пара смотанных блоков с эфиритом. Никакого лишнего железа или погремушек. Выходим на охоту, а не парад. Снаружи юрты кромешная тьма. Ни луны, ни звезд. Зато буря. Да такая, что сдувает. Идеальная ночка прям. Идем к восточному выходу, сказал Анисимов и, поправив свой рюкзак, пошел первым. Я за ним. Восточному? Почему не к ближайшим северным вратам? Потопали по снежным тропам меж палаток и юрт. В такую бурю никто и носа не сунет наружу. Только караул, да патрульные с дежурными несут службу. Остальные дрыхнут под вой метели. У маленькой калитки в чистоколе уже ждали. Куваева, закутанная в белый маскировочный плащ, ее брат Иван Телицин, или же просто коняра, еще и хмурый, как никогда. Не выспался что ли? Никаких лишних разговоров, тихо произнесла Галина, когда мы с Василием подошли. План изменился. Как мы и предполагали, в лагере завелась крыса. По этой причине отвлекающая группа под командованием Петрова выйдет через главные северные ворота после бури вместо нас. Они дойдут до озера и вернутся, сымитировав провальный выход на миссию. Мы же выходим сейчас, отсюда. По одному, с интервалом в 5 минут. Сбор на севере-востоке, у раздвоенного камня. Кто опоздает более чем на 10 минут, догоняет самостоятельно весь отряд или возвращается в лагерь. И обвела всех взглядом. Киваю, как и остальные. Лейтенант же продолжила. К тому времени, как кто-то заметит подмену нас отрядом Петрова, мы будем уже за пределами нейтральной зоны. Тогда не будем мешкать. Ее брат Алексей первым вышел за калитку, растворившись в снежной буре, как призрак. Я второй, хмыкнул Иван Телицыны, хлопнув по плечу Галину, прошел следом, исчезнув в снегу. Наступила моя очередь. Подбрасываю идентификационный браслет Куваевой, когда та вынула ключ, собираясь деактивировать контур. Надоело притворяться, что эта побрякушка имеет над моей ногой хоть какую-то власть. Он изначально был бесполезен против тебя, улыбнулась Галина, поймав его. По возвращении нацеплю обратно. Ради формальностей, подмигиваю ей и ступаю за калитку, слыша ее голос. Будь осторожен. И вы, киваю ей и Анисимову, после чего растворяюсь в снежной завесе. Не знаю, интуиция или нечто еще, но что-то подсказывало, миссия пойдет не по плану. Духовное ядро пульсирует рваным ритмом, намекая на голод. Что ж, пора на охоту. Интерлюдия. Рассвело. Буря кончилась. Около получаса назад. И теперь северная тропа, ведущая от лагеря Черного Лебедя к границе, представляла из себя идеально белую полосу среди бескрайней пустоши. Лишь череда редких опознавательных деревянных столбов напоминали, что тут проходит дорога. В полукилометре от лагеря, на холме, четыре фигуры в белых маскировочных накидках неподвижно застыли среди заснеженных камней. Со стороны они казались простыми снежными сугробами. И лишь легкий пар от дыхания подсказывал, что это далеко не камни, а люди. Ингрид снежный шаг не чувствовала холода, хотя сидит в засаде уже пятый час. Родовая техника морозная кожа защищала от обморожения лучше любых мехов. Впрочем, помимо этого, на ней и так были лучшие шкуры белого волка, дар отца на совершеннолетие. «Долго еще ждать?» – прошептал Улав Тень, самый молодой из группы. Узкие карие глаза нервно осматривали периметр имперского лагеря, сам по-тихому жевал ломоть копченой рыбы. «Молчи!» – отрезала Ингрид, не оборачиваясь. «Сколько нужно, столько и будем». Информатор сказал, что они выйдут на задание сегодня утром. Улав не унимался. «Солнце уже вон как высоко, а никакого движения. Бьерн бесшумный, здоровяк под 150 кг, только усмехнулся. В противовес нетерпеливому шустрому улаву, он мог сидеть неподвижно сутками, точь камень, но никогда не терял бдительности. «Ждите», — произнесла старшая из всех, Фрия ледяной клинок. Седая прядь в черных волосах выдавала ее зрелый возраст, но сомневаться в ее боевых навыках, в племени таких глупцов нет. Южане любят поспать, солнце встает, а они все еще храпят в своих шкурах. Ингрид молча кивнула. Фрия была права, имперцы, несмотря на всю хваленую дисциплину, всегда казались ей ленивыми и изнеженными. Не то что воины ледяных кланов, приученные выживать в условиях, где сама природа пыталась убить их с рождения. «Движение», — внезапно прошептал Бьерн, указав на лагерь глазами. У северных ворот Ингрид напряглась, вглядываясь. Там действительно происходила суматоха. Группа солдат в зимней форме выходили из лагеря и выстраивались в походную колонну. «Это они», — прошипела та, стиснув зубы, что на висках проступили вены. «Гадкие имперцы», — пробормотал Бьерн, прищуриваясь. «Все в капюшонах и с шарфами». Действительно, все имперцы были закутаны так, что невозможно было разглядеть их лица. Каждая фигура в отряде была практически неотличима от другой. «Не пойму, кто из них тот ублюдок», — растерянно произнесла Ингрид. «Все выглядят одинаково. Ты единственная из нас, кто его видел», — напомнила Фрия. «Если не можешь опознать, значит, придется ждать, пока они не окажутся ближе. Может, его там нет?» — предположил Улав. «Нет, должен быть», — уверенно возразила Ингрид. «Информатор сказал, что его точно отправят на задание». Группа имперских солдат тем временем остановилась в сотне шагов от ворот. Среди них началась неразбериха, обсуждение. Все активно жестикулировали, о чем-то споря. «Что они делают?» — нахмурился Улав. Внезапно строй развернулся и направился обратно к лагерю. «Они возвращаются», — с недоумением произнес уже Бьерн. «Проклятие!» — выругалась Ингрид. «Что за черт? Может, что-то забыли?» — предположил Улав. «Или передумали?» «Нет», — покачала головой Фрия, щуря глаза. «Что-то не так, задание важное. Нельзя просто взять и передумать. Здесь что-то другое. Считаю, нужно действовать сейчас», — вскинулся Улав на локти. «Догоним их, пока не вернулись за чистокол. Схватим пацана и свалим». Ингрид тоже приподнялась. Горячая голова, пылающая ненавистью сердце. Она была готова броситься вниз с холма, но Бьерн удержал ее за плечо. «Стой, Ингрид, дочь Хальфдена, решила умереть или опозорить своего отца?» «Бьерн прав», — поддержала Фрия. «Нападать на отряд в открытую, рядом с их лагерем, безумие. Особенно на пустоши, где нас заметят за версту. Но они уходят», — прошипела Ингрид. «Ты не понимаешь, Фрия, тот контурщик. Он способен наворотить столько дел, если его не остановить. Я понимаю больше, чем ты думаешь, девочка», — ответила та холодно. «Но не стоит недооценивать имперцев. Не сегодня, так завтра они выйдут на задание. Лучше встретить их на подготовленной засаде, чем совать руку в пасть медведя». Ингрид хотела возразить, но Бьерн покачал своей могучей бородатой головой. «Фрия мудро», — сказал он. «Мы подождем. Возможно, они изменили план. Или что-то пошло не так. В любом случае, рано или поздно они покинут лагерь. Вместе с тем проклятым мальцом». Ингрид медленно опустилась обратно в снежную яму, наблюдая, как последние имперцы скрываются за воротами. Разочарование, злость, досада. Все было в ней. «А если не выйдут?» — спросила она после долгого молчания. «Тогда свяжемся с информатором», — ответила Фрия. «Так и поступим», — кивнул Бьерн. Улав только хмыкнул, но спорить не стал. Просто отрезал еще один ломоть рыбы и принялся жевать. Вкуснотища. И чего все такие напряженные? Ингрид же стиснула зубы, продолжая испепелять лагерь взглядом. «Предложи ей сейчас отдать половину своей крови духом, лишь бы увидеть голову контурщика, насаженную на копье, так отдала бы, не задумываясь. Клянусь духами предков», сорвался с ее уст шепот, «я найду тебя, щенок, и когда найду, ты пожалеешь, что не сгорел в утробе матери». Фрия переглянулась с Бьерном. Оба понимали, Ингрид в таком состоянии опасна, но именно эта жажда мести сделала ее мастером. «Через кровь, гнев и боль, ждем до заката», — объявила Фрия. Остальные молча кивнули и снова застыли, сливаясь с пейзажем. Конец интерлюдии. 2 часа назад, стоило выйти за пределы чистокола, как снежная буря окутала с ног до головы. Пришлось пригнуться и идти под углом, уменьшив сопротивление. «Я третий в нашей маленькой очереди, покидающий лагерь через восточную калитку. Буря, конечно, бушевала знатно, только и ждала нашего выхода, зараза. Уже через несколько шагов сложно было различать очертания лагеря за спиной. Снег хрустел под сапогами, ветер выл, трепля плащ с капюшоном, но холод не беспокоил. По крайней мере меня, с прокачкой духовного ядра, удается использовать все новые техники. Одна из них теплокровие, позволявшая поддерживать комфортную температуру тела даже в самый лютый мороз. Куда больше волновала видимость, в такой метели едва различаешь собственные вытянутые руки. Но тут не стал мудрить и активировал уже эфирную технику компас. Простая, как и само название, но благодаря ей чувствуешь эфирные потоки именно с северной стороны, что позволяет отлично ориентироваться в сложнейших погодных условиях и не терять направление. В академии эту технику тоже изучали, но как-то особо времени не уделяли, что считаю упущением. Штука-то полезная. Перед глазами возник раздвоенный камень. Дошел-таки. Огромный такой валун, расколотый надвое, что исполинскими размерами создавал укрытие от ветра. У расщелины между половин уже ждали две фигуры в белых плащах. «Волков, а ты быстро!» — коротко кивнул брат Галины Алексей. «Ты тоже тут!» — стряхиваю снег с плеч. «Думал, заблудишься ненароком!» — тот хмыкнул. Заценил выпад, хотя это так, баловство. Иван, которого все называли «коняра», посмотрел мне за спину и пробормотал. «Галина скоро будет, она должна идти последней, после Анисимова», — ответил Куваев. «Оба будут тут с минуты на минуту». Тот кивнул, вглядываясь в белую пелену. «Странно, чего он так переживает за нашего терминатора. Ветер воет, бросает снег в лица. Стоим молча, ждем, и ни о чем поговорить. Все трое не особо ладим друг с другом, что в принципе нормально. Дискомфорта никто не испытывает. По крайней мере я так точно». Из снежной мглы проявилась фигура. «По походке сразу узнаю Анисимова. Вот эта погодка», — проворчал Василий, снимая рюкзак. «То ли еще будет», — хмыкнул Алексей. «По прогнозам нас ожидает неделя бурь». «Ясненько». И четверо мы снова замолчали. «Да, компашка у нас не особо разговорчивая». Василий жевал что-то, дабы перебить потребность в сигарете. Алексей крутил в руке армейский нож, туда-сюда. Коняра вглядывался вдаль. «Неужто влюблен в нашу Галинку? Сам я просто стою, ничего не делая. В рюкзаке полный порядок. Одежда затянута, снег никуда не залетает, сапоги не засыпает. Одет не жарко, дабы не вспотеть. В общем, готов к маршу на долгие часы». Через несколько минут из метели появилась последняя фигура. Крепкая, ни с кем не спутаешь. Лейтенант Галина Куваева. «Все на месте», — оглядела она всех и задержала взгляд на коняре. «Хорошо, идем на север. Примерно через 20 километров начнется хвойный лес. Там поселение племени колючей шерсти, в нем и находится советник Рунер. По нашим данным, завтра он покинет их и направится на восток. Будем брать его на подступах у колючей шерсти?» — спросил коняра. «Слишком много шансов засветиться и нарваться на когорту воинов», — покачала головой Галина. «А нас всего пятеро, не выживем. Все нужно сделать куда проще. Для начала доберемся до границы их владений сегодня, затем устроим засаду на пути следования в самом удачном месте. С Рунером будет охрана, но немногочисленная, им нужна скорость и незаметность». «Источник информации надежный?» — спрашиваю, не скрывая скептицизма. «Настолько, насколько это возможно», — ответила лейтенант, что отнюдь не прибавило всем уверенности. «А если это ловушка?» — озвучил мои мысли Василий. «Тогда у нас будет преимущество внезапности», — усмехнулась та. «Они не будут ждать, что мы знаем об их ловушке». Повисло молчание. Все переглянулись, не зная, что сказать. «В любом случае», — прервал тишину Алексей, — «нам нужно выдвигаться. Буря усиливается, но надо двигаться. 20 километров по такой погоде не так просто, как кажется». «Соблюдаем порядок передвижения», — кивнула Галина. «Алексей идет первым, за ним Ваня, потом Волков, Анисимов и я. Держим дистанцию в 5 шагов. В такой метели легко потеряться. Если кто-то отстанет, возвращается в лагерь», — отрезала она. «Ждать не будем». «Жестко, но справедливо», — заметил Иван. «Мне нравится. Есть еще вопросы?» — оглядела всех нас лейтенант. «Если не сможем взять советника?» — спросил Василий. «Тогда убьем», — просто ответила та. «Это хотя бы затормозит их планы по объединенному удару по нашим лагерям. План прост и понятен. Возможно, даже слишком прост. Но в простых планах меньше всего шансов на ошибку». «Готовы?» — спросила Галина. «Всегда готов к прогулке в метель ради убийства какого-то старика», — хмыкаю, поправив рюкзак. «Твой оптимизм заразителен, Волков усмехнулся. Коняра, есть такое, подтвердил Анисимов и добавил, выживем, команда, и вернемся с победой. Один за другим мы выстроились цепочкой и пошли вперед, навстречу ледяному ветру, оставив позади относительно безопасную зону и огромный расколотый камень. Интерлюдия. Вечерело. Три фигуры сидели в засаде, молча уплетая вяленое мясо. Они ждали свою молодую предводительницу, Ингрид Снежный Шаг, возглавившую миссию по убийству одного юного ходячего бедствия. Фрея услышала шаги первой. Ладонь мгновенно легла на рукоять меча, но тут же расслабилась, узнала ритм походки. «Возвращается», — тихо пояснила она остальным, взглянув в темноту. Ингрид проявилась из тьмы, точь соткавшись из ночного воздуха. Прекрасное бледное лицо мрачное, что уже говорило о многом. Да у нее на лице было написано «все пропало». «Ну», — нетерпеливо спросил молодой улав. «Нас обвели вокруг пальца», — ответила Ингрид, так и не присев в свою снежную нору. Та группа на рассвете была фальшивкой, приманкой. Они и не собирались покидать лагерь. Более того, вычислили одного из наших информаторов. «Ты уверена?» — нахмурился Бьорн, намекая своим вопросом, что их и сейчас могут водить за нас такими данными. «Полностью», — кивнула Ингрид. «Эта группа должна была совершить круг и вернуться с неудачей, чтобы отвлечь внимание». «От чего отвлечь?» — не понимал Улав. «От того факта, что наш уродец-контурщик уже давно не в лагере», — Ингрид сплюнула в снег. «Его увели другим путем, пока мы смотрели не туда, посчитав, что он все еще там. Более того, проблема теперь не только в одном мелком ублюдке, а в том, что имперцы умудрились отправить отряд на наши земли. С какой целью? Для чего? И как это может нам навредить? Вот что сейчас важно». Воцарилось молчание. Затем Фрея медленно произнесла. «В таком случае, ты выяснила их маршрут?» Ингрид не ответила. Задумчиво посмотрела в сторону военного лагеря империи. Затем повернулась к товарищам и улыбнулась. Медленно, хищно, предвкушая особенную охоту на земле колючей шерсти. Улав резко выдохнул. «Шутишь, имперцы решили зайти так глубоко в племенные земли. Если так», — медленно произнес Бьорн, — «то нам проще дождаться, когда их группа вернется, и напасть на них здесь, чем бежать в погоню по чужим землям колючих». Будто в подтверждение его слов, ветер усилился, а вдалеке громыхнуло. Надвигалась новая буря. «Вождь дал нам срок в 5 дней», — напомнила Фрея, глядя в небо. «Кто знает, когда вернется контурщик. Через 2 дня, неделю, а может не вернется вовсе, нужно идти за ним в погоню». Повисло молчание. Затем Ингрид кивнула. «Фрея права, у нас нет выбора. Переждем бурю и выдвигаемся вслед. Не знаю, что они задумали, но их планам, как и их контурщику, конец». Конец интерлюдии. В это же время. Темень. Мы наконец вышли к опушке хвойного леса, когда стемнело окончательно. Тут, в лесу, было как в чертовом подземелье. Да сам черт ногу сломает. Однако для практиков вроде нас, продвижение не стало проблемой. К тому же буря здесь стихла, будто выполнила задачу довести нас до границы владений колючей шерсти и бросить на пороге их мира. «Остановимся», — тихо скомандовала Галина. «Пора сменить шкурки». Все 5 притормозили у первых высоченных темных елей. Здоровенные они тут. Не специально же откармливают. Фантазия сразу подкинула, что именно является удобрением. «Чужаки, хе-хе. Ладно, шутка, конечно, просто лес довольно мрачный. Снимаю с себя белый плащ и выворачиваю наизнанку. Внутренняя часть окрашена в темно-зеленый, с нашитыми кое-где полосками, имитирующими кору и хвою. Такой же и капюшон. В темноте среди деревьев нас теперь практически не заметить. Невидимки, мать их». Всегда удивлялся имперской практичности, пробормотал Василий, закрепляя плащ. «Две маскировки в одной. Экономия», — хмыкнул Коняра, заматывая нижнюю часть лица бурым шарфом. «Одна накидка дешевле 2. Еще и таскать обе не нужно». Алексей молча переоделся, проверил снаряжение, кинжал на поясе, метательные ножи в наручных ножнах, пара наручников. «Я перевязывал шнуровку на сапогах, немного разболталась от ходьбы, и тем же временем сконцентрировался на ядре, дабы ощутить эфирные потоки вокруг. В лесу те ощущались иначе, более тягучие, насыщенные. Деревья впитывали и по-своему преображали здешнюю энергию. Отправляю свое восприятие в радиус 100 метров, 200, 300, чисто, насколько могу определить, но дальше 200 ощущается нечто странное. Много помех. Двигаемся медленно», — произнесла лейтенант. «Никакой спешки, мы на их территории. Лучше потратить лишний час, чем нарваться на патруль. Если заметим кого-то из местных, обходим. Нейтрализуем только в крайнем случае, и только если уверены, что сделаем это бесшумно. Шеи сворачивать или горло перерезать? Деловито поинтересовался Коняра. Без крови, ответил за Галину брат. Удушением или перелом шейных позвонков. Обожаю подробные инструкции, хмыкнул конь. Никто не улыбнулся. Если наткнемся на большой отряд, продолжила Галина, отступаем и ищем обходной путь. Нас всего пятеро. А если нас все же заметит, спросил Анисимов. Тогда действуем по обстоятельствам. Все же приоритет, выполнить миссию, а не перебить всех воинов колючей шерсти. Все кивнули. Алексей первым шагнул под темные своды сгущающегося леса, мы цепочкой следом. Идти пришлось гораздо медленнее, чем по открытой местности. И мешающие кусты, и снег. Пусть его тут было поменьше, но как же шумно хрустели под сапогами сухие ветки. Приходилось ступать осторожно, более тщательно выбирая, куда поставить ногу. А это время. Так и ползли. Кругом тьма, да здоровенные деревья. Живность в спячке. Не видать даже ночных хищных птиц. То ли местные всех пожрали, то ли из-за бури зверье устроило выходной. Идем около часа, как вдруг ощущаю эфирное колебание. Да, ядро стало чувствительнее с прокачкой. Стойте, шепчу, подняв руку. Все замерли. Куваев, шедший впереди, обернулся с вопросительным взглядом. Впереди сигнальный контур, указываю пальцем на землю и деревья, вырисовывая длиннющую змейку, что петляет между соснами. Скорее всего, шаманская работа. Если пересечь, активируется маяк. Подхожу к ближней ели, вливаю ладонью эфир в землю и контур реагирует, подсвечиваясь под снегом. Прям гирлянда подснежник, ё-моё. Анисимов сглотнул. Куваев озадаченно кивнул. Коняра хмыкнул. «Можешь нейтрализовать?» – спросила Галина. «Качаю головой. Не стоит. Патруль может обнаружить деактивацию, но могу создать временный проход. Действуй!» – кивнула та. «Сосредотачиваюсь. Тотчас определяю ближайший рабочий узел в соседней сосне. Подхожу, активирую эфир и лезу в настройку схемы контура. Секунд 5 ушло на создание легкой эфирной выкачки из системы и временной бреши. Быстро, по одному. У нас 10 секунд». После контур стабилизируется и нить срастется. Алексей проскользнул первым, за ним Галина, Анисимов и Коняра. Прыгаю последним, и разрыв в эфирной нити стал медленно заполняться, после чего мерно засветился и потух. «Ты и в их шаманстве разбираешься?» – шепотом спросил Анисимов. «Эфир везде один, только техники немного отличаются», – отвечаю так же тихо. «Так что никакого шаманства, просто контур, масштабный, но малоэффективный». Такие обычно размещают по периметру поселения и вдоль основных дорог, вокруг нашего лагеря похожий. Про браслетики же помнишь, он прав, заметил Коняра. И все же, понять, что именно здесь скрыт контур, лишь подтверждает, что ты ненормальный, Волков. Я не стал задавать ему очевидный вопрос, почему не почувствовали и они тоже. Может, все дело в разных уровнях мироощущений, или в моем духовном ядре, в любом случае... Не вижу смысла дискутировать с ним на тему, кто как чувствует эфир. Мы продолжили путь. Попались еще пара ловушек, но не на людей, а зверье. Благоразумно обошли их стороной. Темнота не сгущалась, да и не собиралась. Внезапно Алексей замер, шикнув. Все остановились. Значит, тоже почуял, впереди кто-то есть, прошептал он. Трое нет, четверо. Движутся параллельно нам, метрах в 100 левее. Слышите? Патруль, одними губами спросила Галина. Он сосредоточился, пытаясь уловить больше звуков. Вряд ли, слишком тихие для патруля, скорее охотники. Обходим, решила Галина. Правее и медленнее. И тихо двинулись в обход. Сам я постоянно отслеживаю положение группы ледяных, готовый предупредить, если они изменят направление. Куваев тоже не расслаблялся, слушая в оба. Внезапно один из ледяных остановился. Чувствую, как его внимание обратилось в нашу сторону, будто он что-то услышал или почуял. Не двигаться, едва слышно говорю своим. Замираем среди деревьев. Концентрируюсь на духовном ядре и активирую простейшую технику смещения внимания, создав вокруг легкую маскировку, которая размывала наши силуэты. Охотник постоял несколько мгновений, вглядываясь в темноту, затем сказал своим товарищам, дескать, показалось, и продолжил путь. Пронесло, с облегчением выдохнул Анисимов. Да, повезло, киваю. Был бы я на серебряном развитии ядра, техника смещения внимания прокачалась бы до покров, вот с ней можно натворить вещей. А тут и правда повезло, что не приметили. Обычно она хорошо действовала на тех самых гориллов Конго, но на дистанции. Будь к ним ближе и учуют, перекоченные засранцы. Мы пошли дальше, еще осторожнее, чем прежде. Каждый после встречи с охотниками теперь отчетливо понимал, мы на чужой территории. Через час пути Галина подала знак остановиться. Прямо у корней поваленной огромной ели. Анисимов вынул флягу. Я присел на корточки рядом, вынимая свою. Коняра снял сапог, поправить портянку. Куваев закинул в рот горсть орехов. В общем, очередной пятиминутный привал. Галина вынула карту и подсветила пальцем с эфиром, прокомментировав. Поселение колючей шерсти примерно в 2 километрах к северу. Соваться ближе, самоубийство. Если, конечно, не хотите умереть в битве со всем племенем. Так куда тогда направимся? Присел с ней рядом коняра. Притом довольно близко. Не, у них точно любовь-морковь. Завтра Рунер отправится к племени Черный Коготь, объяснила Галина, не замечая его взгляда. Мы перехватим его по пути, в месте, где никто не помешает. Вот оно, тычок на карте в виде черных закорючек с палками. Сожженный лес, так зовут его местные. Жуткое название, заметил Василий. Прошлым летом там был пожар, пояснил уже Алексей. Теперь кругом стоят черные обугленные сосны. Земля пропитана гарью, а местность непригодна ни для охоты, ни для жилья. Ледяные племена стараются обходить это место стороной. Но Рунер там пройдет, уточняю уже я. Решил поддержать беседу. Не все ж контуры отключать. Должен, кивнула Галина. Через сожженный лес проложен кратчайший путь от колючей шерсти к черному когтю. Лишний день пути никто тратить не хочет. Даже если придется пройти через жуткое место, маршрут понятен, подытожил Анисимов. Еще 10 км и будем на месте. Если поторопимся, к рассвету успеем, верно. Так что не будем терять драгоценное время. Алексей первым поднялся на ноги, и все мы снова цепочкой двинулись в путь. Впереди встреча с советником Рунером. Встреча, что должна закончиться либо его пленением, либо его смертью, либо же нашей гибелью. Рассвет. Мы вышли к границе сожженного леса перед самым рассветом. Так вот как эта хрень выглядит. Прям пейзаж из кошмара. Вместо уже привычного хвойного леса здесь высились черные обгорелые скелеты деревьев, лишенные коры и ветвей. Некогда величественные, могучие сосны и ели, напоминали сожженные спички, воткнутые в серую землю. Даже снег тут был не белым, а пепельным. Гарь же до сих пор висела в воздухе, и это спустя столько времени. Всеблагая мать, прошептал Анисимов. Понимаю его чувства. Это не лес, а пустошь мертвых деревьев. Понятно теперь, почему ледяные обходят это место стороной. Не только видок ужасен, но и скрип. Да-да, даже вой. От ветра черные стволы скрипят. Порой, где-то разносится треск, когда ломается очередное дерево, дабы наконец разложиться в этой мертвой земле. Это место проклято, пробормотал коняра, перекрестившись. Поэтому оно и подходит для засады, заметил Алексей, хотя и на его невозмутимом лице читалось то еще напряжение. Делаю первый шаг в мертвый лес и сразу ощущаю разницу. Эфирные потоки искажены. Даже не знаю, как объяснить, будто огонь выжег не только деревья с экосистемой, но и саму ткань реальности. Вместо привычных плавных течений эфир здесь двигается рывками, с ямами и, наоборот, концентрированными клубками. Что-то не так, заметила Галина, как я замер. Эфир, отвечаю спокойно, не знаю, поймет она или нет. Он странный здесь, искаженный, с поврежденной структурой. Из-за пожара, кивнула та. Видимо, температура достигала значений, что поплавился не только камень, но и пострадал сам эфир. Киваю ей, так и есть. Сам же привыкаю к новым ощущениям, настраиваясь на странный ритм здешнего места. Идемте, и держимся вместе, скомандовал лейтенант. Здесь легко потеряться, и ведь не поспоришь. Сожженный лес выглядел одинаково во все стороны. Черные стволы, серый снег и ни одного ориентира. Заблудиться в этом царстве пепла расплюнуть. Мы пошли вглубь, ступая по этой мертвой земле. Под подошвой хруст. Ощущение, будто наступаешь не на ветки, а обугленные кости. Я уже говорил, что мне не нравится это место. Пробурчал Анисимов после долгого молчания. Не тебе одному. Зато нам никто не помешает, заметил Алексей. Рядовые жители племен считают, что здесь обитают злые духи. А они не правы, хмыкнул коняра, но почему-то без своей обычной насмешки. Так и шли примерно час, пока лес не начал меняться. Обугленные стволы становились выше, между ними появлялись странные черные холмы. Не сразу понял, что это, но когда подошли ближе, стало ясно, что обгоревшие корни деревьев, покрытые слоем земли и снега, здесь был эпицентр пожара, пояснила Галина, заметив мой взгляд. Огонь бушевал с такой силой, что выворачивал деревья с корнями, и указала вперед. А вот и наше место засады. Перед нами предстала небольшая долина, окруженная черными холмами. Через нее проходила заметная тропа, единственный путь в этом проклятом лесу, соединяющий два племенных поселения. Как по заказу, пробормотал коняра, оглядываясь. Сама природа создала это место для нашей миссии. Или сам огонь, буркнул Куваев. Что ж, займусь разведкой местности и изучу пути отхода. Нам понадобится парочка быстрых маршрутов, если все пойдет не по плану. Галина кивнула и взглянула на Василия. Анисимов, отвечаешь за провиант. Нам нужно подкрепиться до боя. Будет сделано, лейтенант. Тот козырнул, снимая рюкзак. Мы с Иваном займемся пока подготовкой засадных ям, продолжила Галина. Нужно создать укрытие, из которых можно будет атаковать внезапно. И взглянула на меня. Волков, эфирит в твоем распоряжении. Так точно, лейтенант. Все разошлись по своим делам. Алексей испарился разведывать местность. Василий занялся обустройством мобильного лагеря в низине за холмами неподалеку, дабы можно было где передохнуть и поесть. Иван с Галиной принялись за копку засадных ям. Я же взял мешочки с эфиритами и пришел к тропе. Что ж, приступим. На сегодня задачка, конечно, непростая. На озере все было проще. Нарисовал максимально разрушающую схему и бабахнул от души. Здесь же нужно нечто более деликатное. Советника приказано взять живым, при этом нейтрализовав его охрану. Но выйдет ли? Посмотрим. Не выйдет, так хотя бы убить, как сказал лейтенант. Однако, если я взорву его, то вместе с ним подорву и доверие к себе, не только всей группы, но и своего будущего. Провал навсегда останется в моей биографии, и это уже будет не по случайности как со шпионом, а черным по белому непригоден для серьезных дел. Волков, ты что делаешь? Окликнул коняра, заметив, как я вычерчиваю символы на земле. А, да, он же не был тогда на озере. Да ничего особенного. Смешиваю бытовой контур с защитным, отвечаю, не отрываясь от работы. В общем, готовлю нашему шаману сюрприз. Понятно? Прогудел он неуверенно и вернулся к копке. Не доставай ты его, прошептала ему Куваева. Он знает, что делает. Да не достаю я, тихо фыркнул тот. А ты не стани так, когда копаешь, а то у меня встает. Дурак, бляха-муха, как убавить звук? Вот они минусы острого слуха. Как теперь расслышать такое? Нет, даже представлять не хочу, как коняра с нашим терминатором того. Жесть. Но они подходят друг к другу. Оба такие энергичные. Бывает же. Пытаясь отстраниться от их любовного диалога, продолжаю работать над контуром. Да не простым, а с подвохом. Контур паралича. Вот советник удивится. А может и нет. В любом случае, интересно будет посмотреть. Сама схема многоуровневая, да и кастуют ее крайне редко, притом мастера, так что сил придется потратить немало. Ведь я творю улучшенную версию, еще и на основе бытовой схемы контуров. Суть такова, активируешь ловушку, та выбросит волну эфирного оцепенения. Не смертельно, но эффективно, чтобы обездвижить цель на некоторое время. Вот и черчу тут с размахом, охватывая все большую и большую площадь. Хрен знает, сколько с рунером будет человек. Может, его выйдет провожать все, сука, племя колючей шерсти. В общем, делаю с запасом. Основной контур по центру тропы, от него прочерчиваю тонкие ответвления. Любой, кто попадет в зону действия, окаменеет. Если, конечно, не способен превзойти воздействие ловушки. Если такие практики будут с рунером, то нам ничего не поможет, в том числе и мои знания контуров. Нас тупо перебьют, так что пути отхода, что так рьяно избирает братишка Галины, будут бесполезны. Как сбежать от того, кто быстрее тебя в несколько раз? Такова реальность. Работу исполняю кропотливо. Каждая линия, каждый символ вычерчен идеально. Что, скажу, требует той еще концентрации. Один неверный штрих, и вместо временного паралича может получиться что угодно, от безобидного светового эффекта до взрыва. Тут надо быть повнимательней. Что за пугающий контур? Раздался сбоку голос лейтенанта. Ты же не забыл, Волков, рунер нужен нам живым. Не волнуйся, это контур паралича, ну или оцепенения, как называют в книжках, отвечаю, не отрываясь от работы. Когда советник со своими людьми окажутся в зоне действия, активирую схему. Они застынут на месте, мы в это время начнем действовать. А если рунер заметит ловушку, Ты же почувствовал их контуры, может и он так сможет?» — спросила Куваева с сомнением. «Ну, в здешнем мертвом лесу, с хаотичными потоками эфира вряд ли, но даже так, кое-что сделал, чтобы не обнаружил уж точно, и указываю на внешний круг схемы, пока еще не завершенный. Видишь, это маскировочный контур, он поглощает избытки эфира, делая основную схему пустышкой. Никакого излучения, поняла», кивнула Галина. «Хорошая работа, сержант. Спасибо, но я еще не закончил, возвращаюсь к схеме. Нужно учесть и другие неожиданности. Она ушла, а я продолжаю добавлять в контур новые элементы. Мыслей было много, и не все приятные. Конечно, учесть все невозможно, так что просто делаю свою работу максимально надежно. А там будь что будет». Спустя полчаса основной контур был готов, и принимаюсь за дополнительные. Парочку взрывных контуров размещаю на пути возможного отступления противника. Если они решат бежать, их ждет неприятный сюрприз. Не такой мощный, как на озере, но вполне себе, дабы создать замешательство. После все присыпал тонким слоем снега и пепла, и отряхнул руки в перчатках. Эх, бедный сожженный лес, бормочу, глядя на черные коряги вокруг. Все никак не дадут тебе покоя. Давайте перекусим. И на позиции, раздался голос Куваевой, как в этот момент объявился ее брат. Идут. Засек движение в километре от нас. Человек 8-10. Движутся точно по тропе. 8 человек, пробормотала Галина. Явно больше, чем она предполагала. Хорошо, что сделал контур с запасом. Волков, твой контур готов? Готов. Тогда по позициям. Интерлюдия, большая, не шутка, реально большая. Здесь даже солнце не видно. Говорят, здесь нечего ловить, да. Сожженный лес, проклятые, изуродованные земли, скрытые пеплом, с тысячами обугленных деревьев, коим ни конца, ни края. Их скрип разносился по округе, заставляя зверей обходить эти места стороной. А вот люди куда более глупые создания, и то и дело совали сюда свой нос. Советник Рунер со своим отрядом не были исключением, выбрав пройти здесь ради сокращения пути. Эх, время все пытаемся его обмануть, в итоге все происходит наоборот. И вот, 8 фигур, закутанных в теплые меха, медленно продвигались по дорожке, тянущейся через сожженный лес. Чуть впереди двое разведчиков, затем основной отряд, четверо бородачей с мечами и щитами, взявшие под защиту две центральные фигуры. «Ненавижу это место», — проворчал молодой воин из охраны. «Нет тут жизни, только пепел, да кости». «Тише, Хагнир», — одернул его охранник постарше. «Не призывай внимания того, что может услышать нас». Идущий в центре человек повернул лысую голову. Невысок, да и внешность заурядна, вот только от него исходило ощущение значимости, власти. Рунер, советник племени острова Клыка собственной персоной, лет 50, не меньше. Лицо с загорелой кожей в морщинах, серые глаза смотрели тяжело, но без злобы. Носил он простой, добротный меховой плащ серой расцветки, без украшений либо каких-то воинских отличий. Однако, внимательные практики могли бы заметить на внутренней стороне капюшона и у манжет тонкие линии защитного контура. «Пусть говорит, Хагрид», — произнес Рунер негромко. «Страх лучше выпустить словами, нежели держать внутри, где он растет как плесень». Рядом с Рунером шел человек, казалось, сошедший со страниц древних саг. Старик, высокий, тощий, в коричневой накидке и единственным топором на поясе. Старикан был настолько древний, что определить его возраст было невозможно. Ему могло быть и 80, и все 100 зим. С виду дряхлый, но двигался слишком легко, а его выцветшие голубые глаза подмечали каждую деталь окружающей местности. Звали его Свартбьерн Седой, личный телохранитель и доверенное лицо советника, служивший еще его отцу и деду. «Ты слишком снисходителен к молодежи, Рунер», — проскрипел Свартбьерн. «В мое время воин, выразивший страх перед чем-либо кроме гнева Верховного Духа, лишался права носить оружие на целую луну. В твое время, старик, медведи были размером с гору, а зимы длились по 3 года», — усмехнулся советник, — «так ты мне рассказывал». Охранники сдержанно улыбнулись, а Свартбьерн хмыкнул, не обидевшись. «И все же», — продолжил Рунер, становясь серьезным, — «этот лес неприятен». Сам он прислушался к внутренним ощущениям. Эфир повсюду был странным, не плавным потоком, как обычно, а рваным, неестественным. Сгустки сменялись полной пустотой, и наоборот. Да сам воздух тут изранен и покалечен огнем. «Огонь очистил эту землю», — высказался Свартбьерн, оглядывая обугленные стволы, но не принес возрождения. Проклятое место. Группа приостановилась, когда шедший впереди разведчик поднял руку. Тишина. Все замерли, прислушиваясь к звукам мертвого леса. Ничего. Лишь скрип обугленных стволов из-за ветра. Чисто, произнес разведчик, опустив руку. Простите за задержку. Осторожность никогда не повредит, Эрик, кивнул Рунер. Продолжаем движение. Я хочу пройти этот проклятый лес до наступления ночи. Группа двинулась дальше. Тропа начала сужаться, зажимаясь между двумя пологими склонами. Пахнет смертью, пробормотал Свартбьорн, оглядывая овраг. Сегодня особенно сильно. Раз сам Седой идет рядом со мной, то я не боюсь ее, спокойно ответил Рунер. Как-нибудь отобьемся. Старик хмыкнул и поправил рукоять боевого топора, висевшего на поясе. Оружие было настолько старым, что помнило еще времена первых шаманов. Рукоять, отполированная руками десятка поколений воинов, украшена полустертыми рунами, а лезвие все так же сверкало идеальной заточкой. Этот топор видел больше крови, чем все воины твоего отряда вместе взятые, с гордостью произнес Свартбьорн, любовно погладив любимца. И надеюсь, сегодня не увидит новый, ответил Рунер, кивнув. Когда остальные охранники немного отстали, Рунер понизил голос. Сварт, тебе не кажется странным, что англичане чересчур заинтересовались делами морозного дыхания? Старик не повернул головы, продолжая внимательно смотреть вперед. Странным? Нет. Подозрительным? Да, ответил он также тихо. Ты же знаешь, бриты никогда не делают ничего просто так. Всегда есть скрытая цель. Их интересует не наша победа, а собственная выгода. Они будут использовать морозных, как пешек в своей игре против империи. И все же, мы и так воюем с имперцами, задумчиво произнес Рунер. Их помощь могла бы переломить ход войны. Представь себе, Сварт, наши воины с современным оружием, а шаманы, обученные новейшим техникам работы с эфиром. Цена будет высока, предупреждающе покачал головой старик. Вспомни, что случилось в последний раз, когда мы доверились чужакам. Лицо Рунера потемнело от воспоминаний. Как я могу забыть? Отец был среди тех, кто погиб в той бойне. Как и мой сын, добавил Свартбьорн. Поэтому, советую тебе быть осторожнее с обещаниями Британии. За ними скрывается новое предательство. Рунер медленно кивнул. Потому я и решил встретиться с каждым вождем, прежде чем направиться в морозное дыхание и не дать их союзу состояться. Хотя, сомнения терзают мое сердце, старик. Правильно ли я поступаю? Ты делаешь это ради всех племен, Рунер, произнес Свартбьорн, и лишь открываешь нам всем глаза. Мы жили без Британии века, века и проживем. Их разговор прервался, когда передовой разведчик снова замедлил шаг. Все чисто, советник, доложил он, хотя в голосе звучала неуверенность. Но это место мне не нравится. Мне тоже, Эрик, согласился Рунер. Но другого пути нет, если хотим добраться до племени Черного Когтя как можно быстрее. Группа продвигалась вперед. Эфир вокруг становился все более рваным и беспорядочным, что в сожженном лесу считалось нормальным. Ни Рунер, ни даже опытный Свартбьорн не замечали ничего необычного в этом хаосе. Привыкли не обращать внимания. Может, стоило обойти лес? Тихо пробормотал молодой Хагнир. Даже если пришлось бы сделать крюк в другое время, возможно, ответил Рунер. Но сейчас каждый день на сче. Договорить он не успел. Земля под ногами вспыхнула ослепительным синим светом. Пых, десятки, сотни линий вспыхнули на почве, выжигая снег и образуя сложнейший контур, охвативший весь узкий проход. Ловушка, закричал Свартбьорн, моментально выхватив топор. Рунер, обладавший рефлексами и знаниями мастера контурщика третьей ступени, практически магистра, мгновенно осознал, что происходит. Щелкнул пальцами, чем активировал одноразовый контур, вышитый на внутренней стороне плаща. Вовремя. Яркая вспышка затопила поляну, и невидимая сила оцепенения обрушилась на отряд. Воины застыли, как замерзшие, не в силах пошевелить и пальцем. Их глаза, единственное, что осталось подвижным, метались в ужасе, не понимая, что происходит. Рунер, однако, отпрыгнул. Защитный контур вспыхнул и рассыпался пеплом вместе с плащом, приняв на себя основной удар парализующей волны. Советник пошатнулся, но остался на ногах, готовый к бою. В голове же кипящая мысль. Контур паралича и созданный невероятно искусной рукой. Нет, даже кем-то безумным. Настолько огромный, что за псих его придумал. Старик Свартбьорн же медленно, с видимым усилием поднял топор. Он не избежал действия контура, но, к изумлению скрывающихся противников, сопротивлялся ему. Его движения были скованными, неестественно медленными, как под водой, но он двигался. «Магистр Свард!» — крикнул Рунер. «Да, Свардбьорн оказался не просто старым воином, а ужасающий магистр третьей ступени, чье имя уже было в легендах и песнях ледяных кланов. Защищайся!» — процедил сквозь зубы старик, делая очередной шаг вперед. «Они идут!» — и был прав. С обеих сторон на врага к ним стремительно неслись фигуры в темно-зеленых плащах. Пять человек, лица скрыты капюшонами и шарфами, но и так ясно, кто они. «Имперские солдаты, не с места!» — крикнула женщина, очевидно, командир группы. «Вы окружены!» Рунер не стал тратить время на разговоры. Худые руки молниеносно спасовали в воздухе сложную фигуру, и между ним и приближающимися имперцами возник эфирный щит, способный задержать на минуту так точно. Противники остановились, и разом взглянули на самого молодого в отряде, чтобы тот что-то сделал. Он же, невзирая на адреналиновую обстановку, абсолютно спокойно произнес: «Мастер третьей ступени». И магистр, он видел, как Свардбьорн продолжает медленно двигаться, преодолевая паралич. «Невозможно, с ними магистр», — занервничал другой имперец, крупный блондин с суровой рожей кирпичом. «Не время болтовни», — отрезала женщина-командир. «Справимся. Телицин Анисимов, ваш левый фланг. Куваев, со мной, справа. Волков, немедли». «Готов, лейтенант», — ответил молодой имперец, и в его руках вспыхнула сложная эфирная формация, которая превратилась в обычный светящийся шар. «Что это?» — не сразу понял Рунер, глядя на снаряд на его ладони, но затем его брови поползли вверх. «Ясно. Так вот он, безумец с озера Белых Волков, уничтоживший отряд их всадников. Или он у имперцев не один? Если так, всем нам конец». Увидев ненормальную технику юнца, советник осознал не только, что положение его группы критическое. Шестеро охранников парализованы, Свардбьорн едва двигается, а против него пятеро имперцев, включая монстра, чей контур смог обездвижить магистра. Рунер понял куда больше. Мир меняется, и ледяные кланы вот-вот останутся на краю гибели, если не адаптируются. Если этот юноша один из немногих будущих солдат империи, то война уже проиграна. «Отходим!» — крикнул он Свардбьорну. «На счет три активирую таран и выбью тебя с контура. Будь готов!» — старик кивнул, перехватывая топор обеими руками. «Один!» — ждать его никто не собирался. Молодой имперец швырнул свой шар контур прорыва прямо в центр эфирного щита. Вспышка! Оглушительный треск! И защитная стена рассыпалась на осколки. «Вперед! За империю!» И имперцы бросились в атаку. «Режем застывших!» — рявкнула Куваева, занося меч. «Только не касайтесь контура на земле!» Все и так были предупреждены еще Волковым, что касаться схемы паралича явно не стоит. Но повторение — мать учения. Все бросились вперед. Четко, слаженно. Прыжок, взмахи клинков, и полетели головы. Коня разгортанным криком рубанул сразу двух парализованных охранников, обезглавив одного и пронзив грудь другого. Анисимов перерезал горло третьему. Галина рассекла череп четвертому. Алексей метнулся к Свардбьорну. Старик был очевидной угрозой. Вон, даже скованный параличом, мог шевелиться. Куваев сделал выпад, целясь ему в сердце, но Свардбьорн встретил меч своим древним топором. От раздавшегося звона зазвенело в ушах. Мощь удара старика отбросила Куваева на добрых 10 метров. «Слишком самоуверен, мальчик», — проскрипел Свардбьорн.